молите Бога, чтобы с вашей падчерицей ничего не случилось!» Лишь только дверь за Иваном закрылась, мизансцена тут же изменилась. Гнев слетел с лица Анны Михайловны. Она рассмеялась теперь от души. Падчерица тоже, словно и не было у нее лихорадки, подхватила веселье. «По-моему, он дурак!» Фекла вылезла из-под одеяла и села на кровати. Ферсанова перестала улыбаться и в задумчивости произнесла. «Дурак не дурак, а посла заставил поволноваться. К счастью, он все подписал, вот купчая на дом в Лондоне и наши паспорта». Она протянула бумаги, с которыми вошла в спальню дочери, чтобы обрадовать ее с утра, а вместо этого чуть не была арестована. «Так мы едем в Европу!» — воскликнула девица и закружилась по комнате. «Куда только хворь девалась!» «Конечно!» — довольная столь удачным завершением дела промолвила вдова. Фекла дрожащими руками взяла бумаги, развернула, прочла, не веря своим глазам, но документы ясно свидетельствовали, что она и мать имеют все права на вожделенный лондонский особняк. Руки ее все еще дрожали, не то от болезни, не то от волнения. Девушка взяла кувшин и налила в бокал фруктовой воды, продолжая разговор. «То есть они все думают, что убийца ты?» «Ну, если бы ты по правде умерла, то они были бы в этом уверены», — отозвалась мачеха. Фекла поднесла бокал к губам, но в последний миг передумала и протянула его мачехе. «Хочешь?» Анна Михайловна взяла напиток и улыбнулась так, как только она одна умела. «Знаешь, я бы сейчас выпила чего-нибудь покрепче». Красавица-графиня сделала несколько глотков. Фекле все больше нравилась эта игра. Забавно было обхитрить стольких знатных господ. С улыбкой она продолжала свои рассуждения. «Если бы сейчас умерла ты, то все бы подумали на посла». «Ну, наверняка», — согласилась Анна Михайловна и протянула падчерице бокал. «Спасибо». Вдова уже было собралась покинуть комнату, но вдруг странный комок сдавил горло. Ферсанова закашлялась. Через миг кашель перешел в хрип. Глаза ее увеличились от удушья, и она замертво свалилась к ногам Феклы. Девушка огляделась. Никто не стал свидетелем ужасной сцены. Она аккуратно перешагнула через бездыханное тело, взяла колокольчик и позвонила. Слуги почему-то замешкались в этот раз. Видимо, Самойлова провожали, и у нее было достаточно времени, чтобы принять более естественную позу и заплакать как можно горше. Наш же герой, уверенный в виновности вдовы, спешил к Ушакову с докладом и ничего не ведал об истинных причинах смерти Ферсанова и о том, какие страсти кипели в роскошном особняке после того, как он его покинул. Экспедитор тайной канцелярии честно рассказывает о роковом заблуждении в своих записках. «Тогда мы еще не ведали, что Анна Михайловна Ферсанова почти каждый божий день покидала родной дом вовсе не для любовных утех. Она ездила сватать свою падчерицу за английского посла и добилась того, что к обручению была оформлена купчая на дом». Но становиться женой старого барона не входило в планы молодой девушки. Известие о внезапной кончине Анны Михайловны застало Самойлова в кабинете Ушакова и вовсе сбило с толку. Глава 6. В кое Самойлову становится ясно, что понять преступника можно, а простить не всегда. Небольшая карета остановилась около дворца английского посла. Бравый офицер вышел из нее и проследовал в дом. Уже на лестнице его попытался задержать секретарь, но что он мог противопоставить вооруженным до зубов драгунам, сопровождавшим Туманова? Оставалось только вновь бежать, чтобы поспеть первым распахнуть дверь и продемонстрировать Уитворту безуспешные попытки справиться с этими наглыми русскими. «Вот!» — взмахнул секретарь руками, указывая на офицера, действующего столь бесцеремонно. Туманов подождал, пока драгуны займут надлежащее место по обе стороны кресла посла, а затем торжественно развернул царскую грамоту и зачитал. «Вы, сударь, обвиняетесь в смертоубийстве». «Именем императрицы вы арестованы и будете препровождены в приказ сей же час». Нет, но это уже переходит все рамки дозволенного. «А как же заверение Александра Даниловича?» «Вы что, с ума сошли?» — Уитворд кипел от возмущения. «Я посол Великобритании, да вы меня и пальцем тронуть не смеете», — объяснял Уитворд азы дипломатии этому дикому человеку, мнящему себя офицером цивилизованной державы. Туманов устало посмотрел на посла и кивнул драгунам. Те охотно показали иноземцу, что законы их страны позволяют трогать его особу не то что пальцами, но и всей широкой пятерней в случае сопротивления. А поскольку Уитвард упорно твердил «я буду